Глава 8. Темнота была абсолютной. Черная, густая, как повидло. А потом пришла дикая боль. Будто раскаленные прутья окунули в самый страшный яд и воткнули мне в глаза. «Трудно сбежать, Дубов, когда не видишь дороги, не так ли?» — глумился цесаревич. Наверняка гад видел страдания, отражавшиеся на моем лице. Но я позволил себе лишь миг слабости, просто от неожиданности. А затем волевым усилием загнал боль с саными тряпками под шконку в этой камере. Пусть пока там посидит. «Не переживаются, убийца», — не скрывая своей ярости, прошептал в ответ. «Я тебя по запаху найду. Ведь от тебя смердит хуже, чем от компостной кучи. Знаешь, что так воняет? Твоя трусливая душонка. Ты прекрасно знаешь, что в честном бою тебе меня не одолеть. Если бы мог, сделал бы это еще на свадьбе твоего отца. Да, ты даже его убил из-под тишка. Ай!» Что-то больно ударило в грудь. Видимо, один из телохранителей через решетку достал до меня дубинкой или чем-то еще. «Все, уходим», — хрипло сказал цесаревич. «Я бы ему язык сжег, но он еще пригодится. Обыщите весь город, наверняка он проник сюда не один. Любого, кого встретите, убиваете на месте». «Прям любого?» — пробасил телохранитель. Он даже звучал туповато. «Но ведь тогда придется и своих убивать». «Только его сообщников, идиот». «А, блин, ладно, не убивайте, а ведите ко мне. Живыми они будут ценнее, а вы не убьете, кого не надо». Шаги и голос цесаревича и его людей удалялись. Я нащупал в темноте прутья решетки, приник к ним лицом и проорал. «Беги, цесаревич, беги! Но я уже иду за тобой. Скоро, очень скоро мы увидимся». Меня окатило слабой волной страха цесаревича. Внешне он пытался этого не показывать, но он боялся. Боялся меня так же, как своего отца или младшего брата. Вот и прятался здесь. Тоже мне император. Ладно, что там у меня с глазами? Сукин сын выжег их, в этом нет никаких сомнений. Но проблема была в том, что его магия оставила гниющий след. Это эхо продолжало работу и выжигало нервы и мышечные волокна, постепенно затухая. Если ничего не сделать, то навсегда останусь без зрения. А мне это не нужно. Так что я тут же начал прогонять по телу ману, подстегивая регенерацию и духовную энергию, чтобы остановить и развеять эхо. В какой-то момент скорость восстановления клеток сравнялась со скоростью их уничтожения, а потом и превзошла. А светлая духовная энергия выжгла темную. Помогли мысли о том, как бегает Лакросса в коротких шортиках и промокшем насквозь топе, и пришлось достать боль из-под шконки, иначе процесс исцеления мог пойти плохо. Спустя долгих полчаса мне удалось остановить процесс. Нервы и глазные мышцы уцелели. Даже часть, как ее, склеры, ну, глазной оболочки. В общем, глаза можно отрастить обратно, благо у меня теперь нет проблем с регенерацией. Только сколько времени это займет, я не знал. Процесс начался. И очень болезненный. Но хуже всего было то, что пораженные места ужасно чесались. Только стоит почесать, как все усилия на смарку. Пришлось терпеть. Ну а пока нужно было как-то видеть. Я попробовал магическое зрение, но быстро отказался от этой затеи. Мешали наручники и ошейник. Маной управлять я мог, но только очень ограниченно. Прогонять по телу, да в принципе и все. Вот только на духовную энергию ошейник с наручниками не распространялись. Тогда я воспользовался духовным зрением. Здесь тоже был легкий вредный фон. Но использовал я светлую, точнее серебристую силу. Она разгоняла энергию саранчи, которой здесь было много. А когда я начал взрываться ею небольшими короткими импульсами, энергия стала разлетаться слабыми, но устойчивыми волнами вокруг, облепляя все предметы. Так я смог даже видеть. Правда, весь мир для меня стал черно-серебряным, но сойдет. Я видел души людей, крупные предметы, прутья, решетки, так что пойдет. А еще заметил, что в тюрьме я не единственный пленник. «Кто здесь?» — громко спросил человека в соседней камере. Хотя уже догадывался, кто это. Забавно. Его душу не отличишь от человеческой. «А я все ждал, когда вы меня заметите, князь Дубов», — раздался слабый голос из соседней камеры. «Рад вас слышать, скажем так». Я молчал. Можно было бы вытащить из спрятанного кольца молот, пробить им стену и прикончить Тарасова. Можно перед этим даже использовать артефакт, чтобы убедиться в своих подозрениях. Но так или иначе это ничего не решит. Со всеми проблемами, предательствами и вообще гражданской войной саранчу нам не одолеть даже без Тарантиуса. Мы просто не успеем дойти до самого Роя, будь у нас хоть все войска мира. А Рой тем временем сделает нового Тарантиуса с новым обликом и внедрит в ряды людей. И все повторится. Нет, Тарантиус или Тарасов — сложный противник. В один ход его не одолеешь. Как всегда, буду полагаться на свою божественную импровизацию. Она меня никогда не подводила. Ну, кроме разве что... Так, стоп. Не подводила, я сказал. «Доброй ночи, господин Тарасов», — сказал я. «Я здесь, чтобы вытащить вас отсюда». «Не очень-то это у вас получается», — хмыкнул он. «Он жёг вам глаза, верно?» «Мне тоже». «Не повезло. Но вытащить вас отсюда я все равно должен. Без вас союз князей и царевичей разваливается. Саранча берет верх». «Это моя вина, господин Дубов. Я не успел выстроить систему преемственности. Сами понимаете, времени было в обрез». Говорил Тарасов, а я делал вид, что верю ему. Хотя говорил он, надо признать, весьма логично. Неужели я ошибаюсь? Только артефакт покажет правду. Гвардия Алексея вычислила штаб гарнизона и накрыла из артиллерии. Меня контузило снарядом. А затем плен. Боюсь, что цесаревич так просто меня не отпустит. Я главное его оборонительное сооружение, если можно так выразиться. Пропаду я, падет и оборона города. Или умру я, дальше вы знаете. Что же вы такого делаете, искренне удивился я. А, все дело в моем инсекте, продолжил Тарасов. Я ощущал с помощью духовных импульсов, как он ходит по камере. Я же стоял возле решетки и держал ее прутья. Нравилось чувствовать прохладу металла. Довольно непримечательный дар, который сам по себе не помог бы вознести род Тарасовых. Дело в том, что я усиливаю инсекты других, временно. Ясно. Протянул, касаясь прутьев лбом. Вот как он поддерживает этот барьер, использует вас. Именно. На некоторое время мы замолчали. Я обдумывал, что делать дальше. Надо разобраться с цесаревичем, как представится возможность. И пока она не представилась. «Как ваша поездка в Стамбул, господин Дубов?» Вдруг спросил Тарасов. «Цесаревич ждал, что явитесь за ним, а вы вдруг отправились в Османскую империю. Знали бы вы, в какое бешенство он пришел. Тогда ты сжег мне глаза». Он не врал. Ни единого слова лжи я не услышал от Тарасова за весь разговор. То ли у меня духовная чувствительность подкачала, то ли он действительно говорил правду, главное, и мне не выдать себя. «Стамбул уничтожен», — ответил я. Когда я прибыл туда, он был почти полностью захвачен саранчой. Дворцовый комплекс пострадал сильнее всего. Один из прорывов врага случился именно там. И ни разу не соврал. Стоп. Мне показалось или нет? Будто легкая, едва заметная рябь скользнула по стеклянной поверхности озера. Короткий миг эмоции. Радости? Или удовлетворения? Но настолько мимолетный, что я не уверен, не пытаюсь ли выдать желаемое за действительное. «Жаль это слышать», — вздохнул по ту сторону стены князь. Искренне, судя по его эмоциям. Забавно, как легко с людей слетает маска цивилизованности. И они выжигают другим глаза, убивают себе подобных, лишь бы продлить агонию жизни. И при этом цепляются за свои ценности, как утопающие за соломинку. Лишь бы не замечать большого толстого слона в комнате. Саранчу, которая медленно всех пожирает. Словно она может исчезнуть, если на нее не смотреть. «Если с моими подругами это не срабатывает, то саранчу и подавно», — тихо вздохнул я. Как ни странно, но в словах князя было зерно истины. И он словно читал их. Так гладко все звучало. «К саранче будто привыкли», — продолжил Тарасов. «Я прошу прощения, князь Дубов, что вываливаю на вас свою болтовню. Я уже неделю в плену, я ослеп. Мой единственный друг — мой внутренний голос. А теперь вот вы. Я вам искренне рад, как собеседнику. Хоть кто-то услышит мои, возможно, последние размышления. Так вот, весь мир будто научился жить с саранчой за пазухой. А она только этого и ждала для нападения. А люди все еще думают, что ситуация разрешится сама собой. Другие страны ведь не прислали помощь, верно? Империя с врагом один на один. Правда ваша, угрюмо согласился я. Чувство, что Тарасов мне в голову просачивается, не отпускало. Ладно, пусть думает, что его тактика действует. Так я и думал. Мы все погибнем, если не объединимся. А в это мне не верится. Слишком много в людях самоуверенности. Я молчал. Тарасов тоже, но спустя пару минут он снова заговорил. А я снова ощутил рябь. На этот раз рябь нетерпеливости. Что, если есть и другой путь? О чем вы, господин Тарасов? Вы слышали о герцоге Темнинском? Нет, никогда. Неудивительно, с горечью сказал князь. Я вжался лбом в прутья решетки. Глаза начали различать свет. Совсем слабо, словно легкая дымка, повисла передо мной. Но до полного восстановления еще далеко. Тарасов продолжал. Род Темнинских был уничтожен, а все упоминания о нем стерты. Может, только в запретной секции императорской библиотеки сохранились какие-то упоминания о нем. Герцог Павел Темнинский не просто сражался с саранчой на границе, как и все другие. Он заходил дальше других и всегда возвращался. Говорили, что он будто чувствует саранчу, ощущает ее на расстоянии. Однажды он исчез на несколько месяцев. Командование крепости, в которой он служил, решило, что герцог погиб. Однако он вернулся, целый и невредимый. Стал рассказывать истории о том, что видел, делился с людьми новым видением жизни. И вскоре после этого бесследно исчез, как и весь его род. «Бесследно?» «Ну, — хмыкнул Тарасов, — наши друзья из канцелярии постарались, полагаю». «Что же было в тех историях?» — нахмурился я. «По крайней мере, надеюсь, что нахмурился». «То, что не понравилось отцу нашего почившего императора», — просто сказал князь. «И спасение для всех». Он говорил, что видел города саранчи из черного стекла. Говорил, что можно не сражаться с ней, а сосуществовать. Рассказывал о вечной жизни без голода, болезней и горестей, где все будут равны и ведомы одной общей целью, где все родные, близкие, друзья и подруги всегда с вами. Коммунизм, что ли, нашел? Неудивительно, что это императору не понравилось. Я думаю, что императору не понравилось кое-что другое, слегка недовольно отвечал Тарасов. И что же? Правда. Иначе герцога бы не тронули, не искоренили его род. Просто отмахнулись, как от человека, сошедшего с ума от жажды и голода в черных пустошах. Но император испугался правды, которая заставила бы его заметить большого слона в комнате. И он ухватился за привычную старую картину мира. Князь немного помолчал. Затем заговорил необычайно проникновенно. «Господин Дубов, я знаю, что судьба большинства людей вам безразлична, но к своим подругам и друзьям вы относитесь необычайно трепетно. Сами видите, что происходит с миром, как медленно его пожирает враг. Что, если я скажу вам, что вы можете спасти своих подруг, своих прекрасных питомцев? Хотите сказать, вам известно то, что было известно Темнинскому?» «Нет», — сухо ответил Тарасов, «но я предлагаю нам это выяснить. Выберемся отсюда и отправимся в пустоши на поиски правды, пока еще есть время». Я отошел вглубь камеры и сел у стены. Мне не хотелось верить Тарасову, но какая-то упорная мысль стучалась в заднюю калитку и твердила. А вдруг все это правда? Вдруг есть другой путь? Дал этой мысли леща и спросил Тарасова. «Откуда вы так много знаете о Темнинском? Ведь все упоминания о нем были стерты, разве нет?» «Верно», — отвечал князь. Я ощутил, что он ожидал этого вопроса. Я был с ним знаком. Мысль, получившая леща, снова подняла голову. Смущало, что Тарасов не врал. Все его слова были правдой, по крайней мере, для него. Либо он очень искусен в обмане, что вполне вероятно. В любом случае это сбивало с толку. «О, слышите шаги?» — снова подал голос князь. «Кажется, это за мной. Цесаревичу снова нужно усилить барьер. Надеюсь, мы еще увидимся, господин Дубов, если в этот раз цесаревич не вытянет из меня больше положенного». Пришли два охранника из числа гвардейцев Алексея и увели Тарасова. Его последние слова повисли в воздухе. Если предположить, что он все-таки не Тарантиус, что его правда контузила снарядом и тому подобное. Выходит, что он еще и помереть может? Да не, бред какой-то. Слишком многое сходится на Тарасове. Настолько многое, что я запутался. Ничего, скоро разрублю этот узел. Может, и в буквальном смысле. А если все же он и есть Тарантиус? К чему все эти пространные речи с заманиванием меня на территорию саранчи? А, кажется, понял. Мита рассказывала, что Рой, да и Тарантиус в каждом мире ищут способных существ, чтобы забрать их гены к себе. Может, в этом и смысл его речей? Даже немного лестно. Вступать в союз с саранчой я, конечно, не собираюсь. Только если захочу изнутри ее развалить. Но снаружи делать это веселее. Ладно, пора отсюда выбираться. Моя задача — вытащить Тарасова, кем бы он ни был на самом деле, и обезвредить цесаревича. А там пусть с ним его братья разбираются. Так, стоп. Это еще что такое? Зараза. Похоже, болтовня Тарасова еще и мозг усыпляет каким-то образом. Очередной слабый импульс духовной энергии, выпущенный мной, оттолкнулся от двух новых душ, появившихся в радиусе действия. И обе эти души я знал как облупленные. Мита и графиня Вдовина. И у меня возникло сразу два вопроса. Какого они тут делают? И почему я не ощутил приближения Миты? «Коля, ты здесь?» — раздался горячий шепот рыжий неподалеку. Затем я услышал шорох одежды, а импульс очертил две соблазнительные девичьи фигурки. «О боже, что они с тобой сделали?» «Я им всем глотки повскрываю», — зарычала Мита и явственно заскрипела зубами. А меня катило от нее волной гнева. От Кати Вдовиной шел странный эмоциональный фон, наполненный какой-то неизбывной горечью. Без зрения моя духовная чувствительность повысилась, видимо, компенсируя отсутствие одного из пяти основных чувств. «Да тише вы», — шикнул я на них. «Глаза отрастут». Затем, убедившись, что надзирателей поблизости нет, а те, что увели Тарасова, еще не вернулись, принялся отчитывать девушек. «Какого черта вы здесь делаете? Я же сказал сидеть в лагере и ждать, когда барьер спадет. Мало того, что задание еще не выполнил, так теперь и за вами приглядывать. И как вы вообще сюда проникли? Верещагин вас сюда привел? Я ему устрою взбучку». «Нет, мы сами», — оправдывалась Катя. «Мита сбежала, а я пошла за ней. А потом, когда поняла, что ее не удержать, так сильно она хотела тебе помочь, пошла с ней, чтобы уберечь от опасностей. После той шумихи, что ты здесь устроил, часовые отвлеклись, и вот мы здесь». Я тяжело вздохнул. Глаз хотел было задергаться, но стало больно, так что я просто прикусил губу. Только ведь подумал, что проблем от них давно не было. «Мы пришли, чтобы освободить тебя и закончить дело», — с энтузиазмом откликнулась Мита. «Подожди, сейчас мы найдем ключи». «Не надо ничего искать. Я сам позволял им держать себя в плену и как раз собирался освобождаться». «Но ты же закован в антимагические», — начала была графиня. А я просто напряг руки, уперев запястья друг в друга. Дело в том, что наручники и ошейник не позволяли использовать магию. Но я и не использовал. Все те усиления, что пережил, сделали меня сильнее, в том числе и физически. Так что я просто чуток напрягся, и металлические скобы лопнули. Затем, засунув пальцы под обруч на шее, разорвал и его. «О», — выдала Вдовина, — «так можно было?» «Что ж, тогда мы просто...» Она вдруг схватилась за голову, а меня окатило волной боли. «Уйдем отсюда, ах!» «Катя, что с тобой?» — заволновалась Мита. «Да и я тоже удивился. Все в порядке, просто давайте уйдем, уф». Странно. С сожалением я понял, что просто вернуться не выйдет. Как сказала Мита, надо закончить дело. А если их отправить назад, то есть риск, что когда безврежу, барьеры войска пойдут в атаку, девушек ранит в общей суматохе. Придется держать их при себе. Черт, это не входило в мои планы. Но другого выхода, похоже, не остается. «Мы идем за Тарасовым», — сказал я. «А потом вместе возвращаемся в лагерь». «Ах», — снова выдохнула графиня, и ее боль исчезла. Она выпрямилась и сказала: «Как скажете, князь Дубов». Мне показалось, или в ее словах прозвучала какая-то отрешенность. Все страньше и страньше. Ладно, пора заканчивать. Начинался последний акт этого спектакля. Хотя нет, предпоследний. Мы направились на вершину башни, в подвале которой сейчас и находились. Я высадил дверь одним ударом, а затем вооружился топором и молотом. Правда, они в итоге так и не понадобились. Всех встреченных врагов мы с графиней просто убивали с помощью духовных атак. Поднятой тревоги при обнаружении тел теперь бояться было уже поздно. Никуда отсюда цесаревич не денется. Вдруг башню затрясло. Похоже, барьер действительно истончился, и несколько снарядов его преодолели, ударив где-то неподалеку. Последние десятки этажей вовсе проехали на лифте с мигающим светом и трясущимся полом и вышли в богато обставленный холл с широкой двустворчатой дверью. На стенах блестела золотая лепнина и красовалась обшивка из дорогого дерева. По бокам от двери стояли те двое телохранителей цесаревича. Крупные, мускулистые и туповатые. «Так у него все-таки были сообщники?» — воскликнул один, обращаясь ко второму. «А ты говорил, что никто не сможет зайти так далеко». Второй ответить не успел. Как не успел и тревогу поднять. Я подскочил к ним, схватил за грудки одного, потом второго и ударил их лбами. Звук получился такой глубокий и сочный, словно два колокола столкнулись. И затем эти двое рухнули без сознания. «Я больше не отдам тебе силы, предатель!» — глухо кричал из-за двери Тарасов. «Нет, старик, я выжму тебя до капли!» — тут же отозвался неприятный голос цесаревича. Затем Тарасов истошно закричал. Выбив ногой дверь, я залетел внутрь. «Вечер добрый, это здесь бесплатные звездюли раздают?» Ошеломленный цесаревич отвлекся от стула с Тарасовым и обескураженно посмотрел на меня. Я не видел, конечно, как он на меня смотрит, но чувствовал его эмоции и ощущал духовным зрением очертания его тела. «Нет», — мотнул Алексей головой, будто сам от себя не ожидая такой реакции. Ответ неправильный, пожал я плечами, оскаливаясь и поудобнее перехватывая молот с топором. «Их раздают здесь. И сейчас начнется внеочередная раздача». «Дубов», — тяжко вздохнул цесаревич. «Как же меня достали твои шутки!» Он щелкнул пальцами ровно в тот момент, как ему в грудь влетел молот.